Глава 6. Перед ними расстилалось большое овальное озеро, до противоположного берега было не менее километра, а его высокие берега покрывали сосновые леса, изредка перемежаемые дубравами. Но путников удивила не красота местности. Неподалеку виднелось довольно оригинальное поселение. Не меньше сотни шалашей, навесов и неказистых хижин сгрудилось возле опушки без всякого плана или симметрии. Ощущение было такое, что каждый стремился пристроить свое жилище как можно теснее к соседям, из-за чего и получилась помесь муравейника с цыганским табором. Жили здесь люди, причем даже без бинокля было понятно, что это их земляки. Одежда грязная и мятая, но вполне обычная, да и внешний вид хорошо знаком, стандартные славянские физиономии. На первый взгляд Олег предположил, что тут не меньше полутора сотен человек, но, естественно, вряд ли все находятся в поселке. Собственно говоря, и сейчас большая часть бродила по мелководью, занимаясь рыбной ловлей, причем действовали тем же способом, что и дикари. Загоняли добычу в ловушки. Больше всего удивило зрелище на дальней окраине поселка. Там виднелся вполне обычный большой автобус. Возле него возились трое мужчин, время от времени оттуда доносились удары по металлу. Источник дыма находился на окраине поселка, там горел огромный костер. За ним следили несколько детей, время от времени они подбрасывали дрова и охапки зеленых сосновых веток, в эти моменты и появлялись самые могучие клубы. Огонь поддерживали именно для подачи сигнала, скорее всего это был маяк для заблудившихся жителей или других землян. Покосившись в сторону Ани, Олег тихо произнес: «Ну что, пойдем?» Нерешительно посмотрев на парня, девушка произнесла: «Даже не знаю, как-то страшно. Просто не верится, что здесь столько людей». «Да и у меня самого поджилки трясутся», — признался Олег. «Одичали мы с тобой. Ладно, пошли, а то так и околеем в этих кустах». Встав, они медленно направились в сторону поселка. Местность была открытая, их явно заметили, но никто не поспешил навстречу или иным образом обратил внимание. Олег даже на миг обиделся, но тут стало не до раздумий. Все подходы к жилью представляли сплошной туалет. Вокруг лагеря тянулся своеобразный защитный вал, так что приходилось внимательно смотреть, куда ступать, пачкать обувь не хотелось. Впрочем, их все же ждали, в этом они убедились, добравшись до окраины. Навстречу вышел милиционер. Он был самый настоящий, в форме с кобурой и дубинкой на поясе, а пухлощекое лицо делало его похожим на хомяка. Подняв руку в восстанавливающем жесте, он уверенно заявил: «Молодые люди, одну минутку. Сейчас документы спросит», — с нервным смешком произнесла Аня. Посмотрев на девушку снисходительным взглядом, милиционер ухмыльнулся. «Если ты думаешь, что сморозила нечто оригинальное, то сильно ошибаешься. Я подобную фразу по 10 раз на день слышу». Мимо протопал долговязый парень с чудовищно неухоженной копной рыжих волос. Сбавив ход, он кивнул Олегу. «Нормальный прикид. Даже не знал, что толкиенисты здесь тусняк устраивают». Повернувшись к менту, поинтересовался: «Хомяк, ты к ним сильно не приставай, патронов у тебя нет. Если обидишь этого фаната фэнтези, оставишь поселок без милиции». «Без тебя разберемся. Иди куда шел, чмо обкуренное». «И это, Лом, если я узнаю, что это ты на пороге мэрии нагадил, оторву орудие преступления». Уже скрываясь за углом, парень отмахнулся: «Скорее ты меня туда поцелуешь». Обернувшись к Олегу, хомяк пожаловался: «Вот так и живем. Этот Лом сюда попал с целым пакетом марихуаны и каких-то колес. Нашел тут соратников, неделю дымили почти без перерыва. Некоторые до сих пор в себя прийти не могут, думают, что все вокруг какая-то галлюцинация. Он и сейчас не успокаивается, бродит по лесу, какие-то поганки собирает, экспериментирует с ними. Вчера дал Торчку очередное зелье попробовать. Тот теперь штаны вообще не одевает, хотя и поздно уже за них опасаться. Впрочем, хрен с ними, не обращайте внимания. Я тут представлен вроде как за порядком присматривать. Сами понимаете, народ тут разный собирается, всякое бывает. Вы вроде бы впервые здесь, я вас что-то не припомню». «Да», — ответил Олег. «Я так и понял. В общем, ведите себя хорошо, а то заработаете кучу неприятностей. Это я вам гарантирую». «Хорошо», — согласился Олег. «Мы тут действительно впервые. Очень интересно, вы что, специально огонь жжете, чтобы людей вроде нас собирать?» «Так и есть», — подтвердил милиционер. «Тут первым делом вон тот автобус учутился. При нем было почти 3 десятка человек. С этого все и началось. Этот костер развели на второй день, с тех пор его не тушили. Очень удобно, и маяк для новичков, и спички экономим, всегда есть где взять огонек. А много сейчас здесь людей? Больше 400, но точно не скажешь. Каждый день новички приходят, вроде вас. Вы упоминали мэрию. У вас что, есть органы власти? А куда же без этого? Поселком управляет совет, там 10 человек. Председатель Кругов Анатолий Иванович. Его можно найти вон в той большой хижине, что у берега. Если не он, то кто-то из начальства обязательно есть. Захотите к нам присоединиться, идите туда, там запишут фамилии, объяснят порядки. Обернувшись, Олег внезапно обнаружил, что Ани нет. Опешив, он спросил, где девушка, что со мной была? Я что, за ней следить обязан? Недовольно проворчал хомяк. Куда-то в тот проход помчалась. Ничего не ответив, Олег поспешил в указанном направлении. Проклиная непоседливую девчонку на все лады, он пробирался через скопище шалашей и тростниковых хижин, непрестанно оглядываясь по сторонам. Заметив впереди знакомую фигурку с луком на плече, ускорил ход. Девушка оживленно беседовала с двумя мужчинами. Обернувшись к Олегу, она радостно произнесла. Посмотрев на квадратного здоровяка, он перевел взгляд на худощавого, подвижного мужчину, похожего на цыгана, неуверенно произнес. «Алик?» «Он самый. Привет, Олежек. Тебя прямо не узнать. Вид такой, будто со съемок исторического блокбастера сбежал. Или на худой конец из дурдома». «Вы как здесь очутились?» «Ножками пришли. Третий день здесь околачиваемся». «Врешь», — убежденно заявил Олег. «Своим ходом вы бы и половины пути не успели пройти. Кроме того, если двигаться по прямой, там дорогу преграждает странная пустыня». «Кабан, нам здесь не верят», — вдохнул Алик. «Убить?» — мрачно уточнил здоровяк. «Не стоит, хороших людей и так немного. Я говорю правду, весь путь прошли ногами, но есть одно «но». Сделав эффектную паузу, Алик поднял руку, выставил указательный палец, торжественно заявил. «Мы столкнулись с настоящим чудом, без всякого мошенничества. А поподробнее?» На второй день пути вышли к узкой расщелине между двух холмов. Посреди нее была огромная каменная арка, довольно-таки странного вида. На ней такие картинки были, что, будь дело ночью, от страха могла неприятность произойти. Как вспомню, жуть берет. Обходить эту конструкцию мы не стали, пошли напрямик, а когда выбрались с другой стороны, увидели, что местность изменилась. Рядом были какие-то развалины. Попробовали вернуться, вновь очутились в той же расщелине. «Ты хочешь сказать, что вас телепортировало прямо сюда?» «Не совсем. Мы долго скитались по холмам, затем вышли к огромной реке. Дальше шли вдоль нее, заметили сигнальный дым на другом берегу, кое-как сделали вязанки тростника, держась за них, переправились, нашли этот поселок. Ни единого слова лжи, рассказываю и едва не плачу от уважения к самому себе». «Понятно. А кроме вас кто-нибудь из нашей группы уцелел?» «Вин и Вика», — ответил помрачневший Алик. «Водопад пережили не все, а Наташу убил тигр. На привале она отошла в кусты, а он там сидел в засаде». «Что за Вин?» «Виктор Николаевич, мы его так сокращенно прозвали». «Понятно, а с дикарями сталкивались?» «В первые дни вышли к их деревне, но смогли ее обойти незаметно. Потом видели следы, но, возможно, это были и не они. Мы же не индейцы, читать по земле, как по газете». «А здесь их разве нет?» Олег все не унимался. «Никто не видел», — уверенно ответил Алик. «С людоедами сталкивались только единицы, те, кто пришел с другого берега». «Странно, неужели их здесь нет?» «Выходит, что так. У вас какие планы?» Переглянувшись с Аней, Олег пожал плечами. «Пока не знаем. Мы еще в себя не пришли после находки этого поселка». «Я вас понимаю», — усмехнулся Алик. «Мы тоже первый день ходили, будто в штаны наложив. Отвыкли от такого количества людей, думали, что до конца жизни будем скитаться в одиночестве. Лично я вам не советую здесь оставаться». «Почему?» — насторожился Олег. «Мы тут уже 3 дня, поняли, что к чему. Видишь эти толпы, что рыбы по озеру гоняют? Ну?» «Вот тебе и ну. У нас здесь нескончаемый рыбный день, других продуктов почти нет. Всех кроликов в округе давно переловили, уток на озере почти не осталось. Крупные звери разбежались, перепуганные местными горе-охотниками. Рыба пока ловится, но вскоре до самого тупого пескаря дойдет, что надо держаться поглубже. Если гриб вырастет, за ним сразу трое нагибаются. А кроме того, местное правительство так и не решило животрепещущий вопрос с санитарией. Живут все очень скучно, гадят где попало. Помянешь мои слова, скоро тут появится какая-нибудь неприятная болячка. Но вы же здесь живете? Неправильно мыслишь, сегодня мы уходим. Куда? Подальше. Тут в округе не меньше десятка других поселений. Они мелкие, в иных и десятка человек не наберется. Там кроликов и птиц хватает, санитарии на уровне. Мы бы давно слиняли, да хотелось что-нибудь из вещей замутить, только это и держало. Не понял. Да что тут неясного? Тут что-то вроде рынка действует. Народ обменивается вещами, что попали с ними сюда. Мы тоже хотели чего-нибудь приобрести, только особо не развернулись, платить нечем. А где вы такими железками обзавелись? Это было очень далеко отсюда. Ясно. За твой меч можно немало полезного выменить. Барахло разное, посуду, спички. Мне он самому пригодится, нахмурился Олег. «Да я просто сказал, без задних мыслей», — отмахнулся Алик и предложил. «А давайте с нами пойдем. Вместе веселее, тем более, что мы знакомы. Присоединимся к маленькому лагерю или свой поселок устроим». «Не получится. Мы здесь не одни, у нас еще два человека в отряде». «Ну так спросим их. Где они?» «Далековато. Остались на острове посреди реки. Мы приплыли сюда на лодке, должны обязательно вернуться до вечера». «У вас еще и лодка есть?» — удивился Алик. «Да», — встряла Аня. «Мы почти весь путь преодолели на плоту. На нас напали людоеды, но Олег их перебил и захватил лодку». «Круто», — уважительно произнес Алик. Олег на миг задумался, затем произнес. «Послушайте, а почему бы нам всем вместе не перебраться на остров? Это достаточно близко, рыба там никогда не иссякнет, птиц полно, а на лодке можно легко сообщаться с берегом. Восьмерым там будет полное раздолье, а главное — безопаснее». По пути сюда мы несколько раз натыкались на людоедов. Была встреча кое с кем похуже. В общем, я совсем не доверяю этому миру и боюсь, что с этим поселком может произойти беда. Зря они сигналят на всю округу. Алик не задумывался ни мгновения. Нормальная мысль. Вы когда собираетесь возвращаться? Чем быстрее, тем лучше. Нам тут тоже делать нечего. Сейчас позовем остальных и через 10 минут будем готовы. Четверка обитала в большом шалаше на краю поселка. Виктора Николаевича позвали с озера, где он занимался рыбной ловлей. Там же на берегу была Вика, весьма эффектная девушка лет 25. Она собирала добычу. Даже отсутствие косметики и невзгоды последних дней не слишком отразились на ее внешности, а к известию о срочном уходе она отнеслась совершенно равнодушно. По отдельным деталям Олег определил, что у нее более чем дружеские отношения с Аликом. Вин пришел в радостное возбуждение от встречи со старыми знакомыми, он, не переставая, сыпал вопросами, совершенно не давая времени на них отвечать. Сборы были очень недолгими, товарищи не были обременены излишним имуществом. Собственно говоря, кроме одежды, трех дубин и весьма неплохой корзины, у них ничего не было. Рассмотрев это изделие, Олег поинтересовался. «Где взяли?» «Кабан сплел», — заявил Алик и хохотнул. «Он у нас мастерица на все руки». «Серьезно?» – удивился Олег. Здоровяк смущенно помялся и пояснил. «Меня в детстве дедушка учил. Я и шляпу умею делать, и лапти. Надо только материал подходящий найти, и нож не помешает». «Лучше бы ты топоры умел делать», – вздохнул Вин. «У нас есть, причем целых три», – похвасталась Аня. «Серьезно?» – изумился Олег. «По местным меркам вы миллиардеры». «Два из них бронзовые, но довольно неплохие», – пояснил Олег. «Да вы прямо олигархи!» Обратный путь занял гораздо меньше времени, ведь они больше не держались с такой настороженностью. На ходу вновь обретенные товарищи рассказывали друг другу о своих приключениях, и еще до возвращения к берегу знали почти все подробности путешествий их отрядов. Лодка оказалась на месте, правда, ее оккупировали несколько лягушек. Поместились все, хоть и с некоторой теснотой, но зато не придется делать второй рейс. Весел было только три, но все они были в крепких мужских руках и до острова добрались очень быстро. Здесь их ждал сюрприз. Антон, стоя на плоту, с изумлением взирал на лодку, заполненную народом. Глянув в его осмысленные глаза, Олег понял – парень выздоровел. Так и оказалось. Подобно Свете, он ничего не помнил с момента нападения пустынной твари и пришел в себя внезапно, после того, как она нечаянно уронила котелок. Резкий звон металла в один миг вернул ему сознание. Он до сих пор не мог поверить, что целую неделю вел себя как ходячий труп. Все быстро перезнакомились, на совместном обеде прикончили остатки подсоленной и подкопченой оленины. Олег теперь сожалел, что выбросил большую часть мяса. Оно бы сейчас не помешало, новички были очень голодавшие, в пути им пришлось перенести немало лишений, а последние дни они питались только рыбой, приготовленной на углях, без соли и специй. После обеда коротко посовещались и решили перебраться на соседний остров. Он был раза в три побольше, посередине тянулась возвышенность с парочкой приличных скал. Там больше возможностей для охоты на водоплавающих птиц, да и попросторнее. На переезд и выбор удобной бухты ушло около часа, далее началось возведение лагеря. Для начала соорудили навес и пару шалашей. Здесь можно укрываться, пока не будет готово, более надежное жилье. Затем Антона отправили на рыбалку, а сам Олег, прихватив лук, пошел уменьшать поголовье местных уток. Алекс с кабаном занялись лесоповалом, заготавливая деревья для будущей капитальной стройки. Девушки не остались без работы, рвали лопухи, укрепляя крыши времянок, собирали грибы и черемшу. Вечером устроили торжественный ужин, благо Олегу сегодня повезло, он подстрелил трех упитанных селезней. Кроме того, Алик, оказавшийся ловким ныряльщиком, натаскал три десятка раков. С учетом рыбы и похлебки с грибами, настоящий пир, а голодавшие новички подметали все, едва не глотая вместе с зубами. Похлопав себя по брюху, Алик удрученно заявил: «Сюда бы еще грамм 300 для улучшения настроения». «Чего нет, того нет», — усмехнулся Олег и поинтересовался. «Слушайте, а что люди в поселке говорят по поводу того, как мы здесь оказались?» Алик ухмыльнулся. «Да чего только не услышишь. Такое ощущение, что половина народа сюда попала прямиком из дурки. Кто-то грешит на инопланетян, причем есть чудаки, что с ними общаются. Эти, как их? Контактеры», — подсказал Вин. «Во, верно. Некоторые уверяют, что видели, будто на город падает небо, другие талдычат про конец света. Один тип с виду полный хроник даже секту собирает. Слуги апокалипсиса. Каково название?» «Есть мнение, что мы умерли и находимся на том свете. Несколько человек съехали с катушек окончательно. С одним вчера разговаривал, так он на вид вполне нормален, но на полном серьезе рассказывает, что на самом деле лежит в коме. Его скоро откачают, вернут на землю. Всем предлагает передать привет родным за умеренную плату. Представьте себе, находятся лохи, что на это соглашаются». «Если он псих, то я пришелец из космоса», — фыркнула Аня. «Ты так не шути», — предупредил Алик. Тут один тип заикнулся, что он один из ангелов, что все это устроили, так ему неплохо перышки пощипали. «А у нашего профессора есть своя гипотеза. Он говорит, что мы никуда не пропали. Наоборот, домой вернулись». «Это как?» — удивился Олег. «Вин, расскажи сам, у тебя гораздо интереснее получается», — попросил Алик. Преподавателя не пришлось долго уговаривать. Он кашлянул, расправил плечи и заявил: «Я тут, знаете ли, небольшую гипотезу разработал. По ней выходит, что эта планета является родиной человечества. Да-да, не удивляйтесь. Вы не обращали внимания на сбой в работе часов?» «Я это давно заметил», — ответил Олег. «В сутки здесь длятся дольше». «Верно», — согласился Вин. «Я тут провел небольшие астрономические наблюдения. Засекал полдень в разные дни и достаточно точно определил, что сутки на этой планете длиннее на 26 минут. Это весьма значимый для нас факт». «И чем же?» — не понял Олег. «Об этом мало кто знает, но неоднократные опыты свидетельствуют, что биологические сутки человека примерно на полчаса длиннее земных. Поясняю, если посадить животное в изолированные помещения без связи с внешним миром и неизменной обстановкой, то оно через несколько дней приспособится, выработает свой суточный ритм жизни, он будет равен 24 часам. Если же так поступить с человеком, он тоже быстро приспособится, но его биологический цикл будет почти на полчаса больше. Такого явления не наблюдается ни у одного животного. Отсюда можно сделать вывод: человек родом с другой планеты, именно на ее сутки настроены его биологические часы». «Но ведь человек не просто животное», — возразила Аня. «У нас еще есть разум, кто знает, к чему это приводит, может, он и виноват в подобных результатах экспериментов». «Милая девочка, к сожалению, ты не права», — вздохнул Вин. «Прежде всего, мы обычные животные, нам некуда деться от своей биологии. Мыши, собаки, обезьяны — у всех стандартный цикл, аналогичный земному. А теперь посудите сами. мы оказались на планете, вполне пригодной для жизни, с флорой и фауной, похожей на земную. Здесь обитают троглодиты, возможно, наши предки. На здешнюю длину суток настроены наши биологические часы. Совпадение просто невероятное, я в это попросту не верю». Олег подбросил в костер порцию сухих веток и хмыкнул. «Господин профессор, раз уж вы так быстро узнали, где мы очутились, то не могли бы поведать широкой общественности, как же нам вернуться назад?» Вин сокрушенно развел руками. «Молодой человек, я просто теоретик», высказал вслух свои мысли. «Если наши предки в давние времена смогли отсюда перебраться на Землю, то какой-то способ должен существовать, но мне он неизвестен». «Может, здесь есть что-то типа той арки, через которую мы перенеслись черт знает куда, только выводит она на землю?» — произнес молчун кабан. «Запросто», — усмехнулся Олег. «С завтрашнего дня пойдем ее искать. Работа минут на 15, внимательно обыскать одну планету, найти нужную арку, сделать несколько шагов. Плевое дело». Все сокрушенно замолчали. Информация была интересной, но практического применения не имела. Как попасть обратно, по-прежнему не ясно. Слова Вина только разбередили тоску по дому. Тишину нарушил Алик. «Народ, я тут вот что подумал. Вам по пути довелось хлебнуть горе, но и удача обломилась. Полно полезных вещей. Кое-что можно было бы в поселке обменять на более необходимые предметы». «Согласен», — кивнул Олег. «У нас есть около десятка складных ножей. Несколько не жалко отдать. Топоры лучше оставить, но один большой нож, а то и парочку, при необходимости можно обменять. Если бы у нас еще свой кузнец был, то вообще замечательно». «Я кое-что умею», — признался Алик. «Серьезно? На тебя не подумаешь». «Честное пионерское. Я по молодости несколько лет отсидел. На зоне в токарке работал, потом в кузне. Запросто могу нормальный нож сделать или что-нибудь не слишком мудреное. У нас есть пара килограмм бронзовых бляшек и тяжелые булава. Ты бы мог этот металл перековать на что-нибудь полезное? Его даже закаливать не надо. Инструменты нужны. Мы прихватили ремонтный комплект с самолета, там чего только нет, от молотка до пассатижей». «Нормально», — обрадовался Алик. «На бронзу высокая температура не нужна, примитивный горн я за день могу соорудить, даже без поддува обойдемся. Только металла все равно мало, этой бронзы не больше 5 килограммов. Я геолог, мог бы поискать руду, только дело это долгое и неблагодарное». «Полезная профессия», — одобрил Алик. «Только из нее еще надо металл выплавить. Я в этом соображаю не больше, чем в китайской поэзии». «Не переживай, нормальный геолог в химии разбирается, да и большинство процессов не слишком сложны. Если даже метод поиска полезных ископаемых по следам древних разработок и металлургических производств. Мне такие попадались, да и по учебникам многое помню. В общем, как выглядят примитивные плавильные плечи, представляю. Вся проблема в том, что подобные работы требуют времени и сил, а нас всего 8 человек. «Не переживай», — загадочно усмехнулся Алик. «Это долго не продлится». «Что ты имеешь в виду?» — не понял Олег. «А то, ты думаешь, в поселке мало людей, кто желает оттуда слинять? Не всем нравятся тамошние порядки. Нынешний совет ведет себя хуже Государственной Думы. По сути дела, власти там нет, почти полная анархия. Рано или поздно найдутся крутые ребята, подгребут все под себя, но не в этом дело. Ты хоть представляешь, сколько в этих краях людей? Откуда? А мы в эти дни наслушались всякого. Есть целая категория бродяг, которым от скипидара на месте не сидится. Некоторые пытаются отыскать родных, другие просто ищут приключений на свою задницу. Но общая картина такова. По правому берегу этой реки плотность появления землян максимальна. С других мест приходят единицы вроде нас. Рассказывают разное, но одно понятно. Подобных поселков не меньше десятка, а людей 1000, если не больше. Причем все из нашего города или находились в нем во время этого яралаша. «Может, и наши родные здесь?» — воскликнула Аня. «Я не удивлюсь, если тут где-нибудь бродит Адам со своей Евой», — заявил Алик. «Тут что угодно может быть. И наше население неминуемо увеличится. Мне так кажется, нормальные ребята нам не помешают». «Естественно», — согласился Олег. «Вот и я о том. Это дело можно не затягивать. Если решим заняться обменом, в поселке можно поговорить с народом, к нам охотно пойдут многие». «Там автобус стоит, он чей?» — спросила Аня. «Собственность Кругова и его приспешников, они там первые очутились». Я видела, его разбирают. Может, удастся выменить металл? Ведь неизвестно, когда мы получим свой». «Было бы неплохо», — согласился Алик. «Особенно, если получится прихватить рессорную сталь. Очень полезное дело. Кругов вроде бы собирается свою кузню делать, никому и кусочка не позволяет отломать. Но если предложить один топор, то согласится, я уверен. Сейчас у них инструментов почти нет. Это невероятная ценность, надо пользоваться моментом. А ты сможешь топоры изготавливать? Это дело не хитрое, но для железа нужна нормальная кузница. Простая печь не пойдет, нужен хороший поддув. Придется меха делать, ведь электричества здесь нет. Неплохо бы и наковальню, на валунах молотом стучать не работа, а горе одно». «Ладно, это дело будущего», — окончил Олег затянувшийся разговор. «Давайте спать, а то до полуночи досидим. Кабан, ты дежуришь первым, не забыл?» «Нет». «Вот и хорошо. Отбой. Все детали обговорим поутру».